побеседовать. Да, он тоже хотел с тобой встретиться. Хм. О чем же он мне расскажет? У нас есть проблема, Джереми. Да. Я больше не хочу иметь детей. Никогда. Хорошо? Ну, если ты этого так хочешь... Тогда ты дашь согласие на аборт. Я беременна, Джереми. Я узнала об этом вчера утром. Торн застыл. Он был поражен. Наступила тишина. У Торна закружилась голова. У меня было видение. Мистер Торн, она беременна. Ты меня слышишь? Ты беременна? Недавно. Он не даст этому ребенку родиться. Как? Как это могло случиться? Спираль? Она иногда не помогает. Он убьет его, пока тот спит в утробе. Слушай, ты кому-нибудь говорила об этом? Только доктору Грейеру. Ты уверена? В том, что я не хочу больше иметь детей? Нет. В том, что ты беременна. Да. Да, слушаю. Да, это я. Что? Кто это говорит? Алло? Алло? В трубке послышались короткие гудки. Тор не шевелился, глаза его наполнились тревогой. Что там? Это насчет газет. И что же насчет газет? Кто-то позвонил сейчас и сказал: прочитайте газеты. Он посмотрел на сложенную газету, медленно открыл ее и сжался, увидев фотографию на первой странице. Что там? Что случилось? Она взяла газету у него из рук и обратила внимание на фотографию. Это был снимок священника, пронзенного оконным шестом. Заголовок под ним гласил: «В смерти священника повинен лишь случай». Катерина посмотрела на мужа и увидела, что он дрожит. Она в смущении взяла его за руку. Рука была ледяная. Джерри, ты знал его? Тор не ответил. В это время по телевизору прозвучала новостная заставка. Трагедией закончился вчерашний ураган в Лондоне. Для миссис Джейна Крюэн, учительницы третьего класса, день начался как обычно. Была пятница, и когда пошел дождь, она готовила детей к чтению вслух. Хотя капли дождя и не попадали в класс, учительница решила закрыть окно, чтобы было не так шумно. Она и раньше жаловалась на старые окна, потому что не могла дотянуться до верхних фрамок и всегда вставала на табуретку, даже имея в руках шест. Не попав на этот раз в металлическое кольцо на окне крючком шеста, она высунула шест наружу, намереваясь достать внешнюю часть фрамуги и подтащить ее к себе. Шест выскользнул у нее из рук и пронзил случайного прохожего, остановившегося у здания, очевидно, в поисках убежища от дождя. Личность погибшего устанавливается в настоящий момент полицией с целью розыска его родственников. К другим новостям. Посмотрев выпуск новостей, Торн сразу же поехал в Лондон, судорожно перебирая в мозгу все, что могло помочь разобраться в этом деле. Катерина была беременна. Священник оказался прав. И теперь Торн уже не мог игнорировать остальные слова Тассона. Он попытался припомнить их встречу в парке, имена, места, куда он должен был поехать по настоянию Тассона. Он попытался успокоиться, вспомнить все недавние события. Разговор с Катериной, анонимный телефонный звонок. «Прочитайте газеты», — сказал знакомый голос. Но Торн никак не мог припомнить, кто это мог быть. Кто вообще знал, что он был связан со священником? Фотограф. Это был его голос. Габбер Дженнингс. Катерина ничего не могла понять. Она позвонила в офис Торна и попросила, чтобы он перезвонил ей, как только появится. Потом Катерина позвонила доктору Гриеру, но он был так занят, что даже не смог подойти к телефону. После этого она связалась с больницей, чтобы договориться насчет аборта. Приехав в офис, Торн заперся в кабинете. Он соединился с секретаршей по селектору и попросил ее позвонить Дженнингсу. Дженнингса не было дома. Она доложила об этом Торну и добавила, что звонила Катерина, но он решил перезвонить ей попозже. Она захочет поговорить об аборте, а он еще не был готов ответить ей со всей определенностью. Торн быстро отыскал телефон доктора Грира и объяснил ему, что им необходимо срочно увидеться. Визит Торна не удивил Грира. Между беспокойством и отчаянием Катерины теперь почти не было границы. И доктор видел, что несколько раз она уже переступала эту черту. Страхи женщины росли, и он беспокоился, как бы Катерина не решилась на самоубийство. Никогда нельзя угадать, как далеко зайдут эти страхи. Но, честно говоря, я должен сознаться, что она готовит себя к серьезнейшему эмоциональному потрясению. Торн напряженно сидел на жестком стуле, а психиатр сильно затягивался табачным дымом, стараясь поддержать огонь в трубке, и расхаживал по комнате. Доктор, ей стало хуже. Скажем так, болезнь прогрессирует. Вы можете ей чем-нибудь помочь? Я вижу ее 2 раза в неделю и считаю, что ей нужны более частые консультации. Вы хотите сказать, что она сошла с ума? Она живет в мире своих фантазий. Эти фантазии очень страшны, и она реагирует на этот кошмар. Что это за фантазии? Грир помолчал, раздумывая, стоит ли все рассказывать или нет. Во-первых, она выдумала, что ребенок на самом деле не ее. Эта фраза поразила Торна, как гром среди ясного неба. Он застыл и ничего не мог ответить. Честно говоря, я рассматриваю это не как страх, а как желание. Она подсознательно хочет быть бездетной. Так я это трактую. По крайней мере, на эмоциональном уровне. Конечно, я не могу даже предположить, что ребенок для нее не имеет значения. Наоборот, это единственное и самое важное для нее на свете. Но почему-то она считает, что ребенок – угроза для нее. Я не знаю, откуда именно идет этот страх. От чувства материнства и эмоциональной привязанности или просто мыслей, что она неполноценна, что ей не справиться. Но она сама хотела ребенка. Ради вас? Нет, не ради меня. Подсознательно. Она старалась доказать, что достойна вас. А как это еще лучше доказать, чем родить вам ребенка? А теперь обнаруживается, что она не справляется с реальной жизнью. И она пытается отыскать причину, чтобы не считать себя неполноценной. Она выдумывает, что ребенок не ее, что ребенок зло. Что? Что она не может полюбить его. Потому ищет причину, отчего он недостоин ее любви. Простите, Катерина считает, что ребенок зло? Сейчас ей необходимо это чувствовать. Но дело и в том, что другой ребенок был бы для нее гибелью. Подождите, я не понимаю. В каком смысле ребенок зло? Это только ее фантазия. Так же, как и то, что этот ребенок не ее. Не стоит отчаиваться. Доктор. Да? Вы хотели что-то сказать? Мистер Торн, с вами все в порядке? Мне страшно. Конечно, вам страшно. Я хотел сказать... что я боюсь. Это естественно. Что-то ужасное происходит. Да, но вы оба это переживете. Нет. Нет, вы не понимаете. Понимаю. Нет. Нет. Поверьте мне, я все понимаю. Боже мой. У вас тоже сильное переутомление, мистер Торн. Я не знаю, что мне делать. Во-первых, вы должны согласиться на аборт. Нет. Нет. Если это исходит из ваших религиозных принципов... Нет. Но вы легко должны понять необходимость. Нет, нет, я не дам согласия. Я... Нет. Вы должны... Нет. Я бы хотел знать причины. Мне предсказали, что эта беременность прервется. Я хочу доказать, что этого не произойдет. Да, я знаю, что это звучит нелепо. Возможно, я сошел с ума. Почему вы это говорите? Потому что эта беременность должна продолжаться, чтобы я сам не начал верить. Верить? Да, верить, как и моя жена, что ребенок — это... Слова застряли у него в горле. Он поднялся и почувствовал беспокойство. Дурное предчувствие охватило его. Торн ощутил, что сейчас должно что-то случиться. Мистер Торн? Извините меня. Пожалуйста, садитесь. Торн вышел из кабинета и очутился на улице. Он кинулся к машине, на ходу вынимая ключи. Чувство панического страха усиливалось. Ему надо было скорее вернуться домой. Он завел машину и развернулся так резко, что завизжали шины, и рванул по направлению к шоссе. Ты что, в тебя? До Пирфорда было полчаса езды, и он почему-то боялся, что не успеет вовремя. Давай, давай! Улицы Лондона были переполнены транспортом. Он постоянно сигналил машинам, обгоняя их, проезжал на красный свет, и чувство беспокойства все сильнее охватывало его. Катерина тоже почувствовала гнетущее беспокойство и решила заняться домашними делами, чтобы подавить страх. Она стояла на лестничной клетке третьего этажа с кувшином в руке и раздумывала, как ей полить цветы, подвешенные над перилами. Ей не хотелось расплескать воду на кафельный пол. В детской за ее спиной Демьен катался на своей машинке, пыхтя как паровоз. И звук этот становился все громче по мере того, как он набирал скорость. Незаметно для Катерины миссис Бейлок встала в дальнем углу комнаты и закрыла глаза, как бы молясь про себя. По шоссе с предельной скоростью несся Торн. Он уже выбрался на магистраль М40, ведущую прямо к дому. Лицо его было напряжено, он изо всех сил сжимал руль. Каждая клеточка тела словно старалась подогнать машину, заставить ее ехать еще быстрее. Автомобиль мчался по шоссе. Торн сигналил другим машинам, и все пропускали его вперед. Он подумал о полиции и взглянул в зеркальце дальнего вида. Увиденное его потрясло. По пятам следовал громадный черный автомобиль. Катафалк. Он приближался к машине, и лицо Торна окаменело. В Пирфорде Демьен все сильнее разгонял свою игрушечную машину, подпрыгивая на ней, как на скаковой лошади. В коридоре Катерина встала на табурет. В комнате Демьена миссис Бейлок пристально смотрела на ребенка, направляя его действия усилием воли и заставляя его ездить все быстрее и быстрее. Мальчик разогнался. Глаза и лицо отражали безумие. В автомобиле Торн застонал от напряжения. Стрелка спидометра показывала 90 миль, потом 110. Но катафалк не отставал, настойчиво преследуя его. Черт! Торн уже не мог остановить себя. Не мог допустить, чтобы его обогнали. Двигатель машины ревел на пределе, но катафалк приближался и, наконец, поравнялся с его автомобилем. Нет, нет, нет. Некоторое время они ехали рядом, потом катафалк начал медленно уходить вперед. Черт! Да быстрее! Торн налег на руль, приказывая машине ехать быстрее, но катафалк продолжал удаляться. «Ты что, тебя?» Гроб, установленный в нем, медленно раскачивался. В это время в доме Демьен разогнался еще сильнее. Его машина наклонялась, когда он бешено носился по комнате, а в коридоре Катерина пошатнулась и протянула руки вперед, стараясь удержаться на табурете. Шоссе катафалк неожиданно резко поддал газу и рванулся вперед. Торн испустил страшный крик. В этот момент Демьен пулей вылетел из своей комнаты и столкнулся с Катериной. Почему мы решили иметь ребенка, Катерина? Я больше не хочу иметь детей. Никогда. Кэти, ну он же только играет. Я позабочусь о нем. Мама, я убью тебя. Когда Торн приехал в больницу, там уже успели собраться репортеры. Они засыпали его вопросами и слепили вспышками фотокамер, а он отчаянно пытался пройти сквозь их строй к двери с табличкой «Интенсивная терапия». «Скажите что-нибудь о состоянии жены, мистер Торн!» «Убирайтесь отсюда!» «Говорят, что она упала!» Газетчики пытались остановить Торна, но он прошел через двойные двери и побежал по коридорам, оставляя репортеров позади. Навстречу ему быстро шел врач. «Меня зовут Беккер». «С ней все в порядке?» «Она поправится. У нее сотрясение мозга, перелом ключицы и небольшое внутреннее кровоизлияние». «Она беременна?» «Боюсь, что уже нет». «Боже, был выкидыш?» «Да, прямо на полу, когда она упала. Я хотел сделать исследование, но ваша служанка все убрала к нашему приезду». Торн вздрогнул и обмяк, прислонившись к стене. «Он не даст этому ребенку родиться. Он убьет его, пока тот спит в утробе». «Естественно, подробности мы сообщать не будем. Чем меньше людей об этом узнает, тем лучше. Вы же знаете, что она сама бросилась вниз?» «Бросилась?» «Да, с третьего этажа. На глазах у ребенка и его няни. При подобном падении обычно больше всего страдает голова. В каком-то смысле можно считать, что вам повезло. Вообще вам во многом повезло. Она жива. И при правильном лечении никогда этого больше не повторит. Но ты же понимаешь, что мы все равно убьем ее?» «Что вы сказали?» «Жена моего брата тоже была склонна к самоубийству. Однажды залезла в ванну, взяла с собой тостер. Хотела убить себя электричеством. Дело в том, что ей удалось выжить. И больше она ничего подобного не делала. 4 года уже прошло, а с ней все в порядке». «Да. Где она?» «Она живет в Швейцарии». «Моя жена». «А! Ух. Палата 44. Она скоро придет в себя». В палате Катерины было тихо и темно. В углу с журналом в руках сидела медсестра. Торн вошел и остановился, потрясенный увиденным. Вид Катерины был страшен. Бледное распухшее лицо, шрамы, порезы, капельница. Рука была загипсована и причудливо вывернута. Застывшее лицо не подавало признаков жизни. «Она спит». Торн медленно подошел к кровати. Словно почувствовав ее присутствие, Катерина застонала и медленно повернула голову. «Ей больно?» «Нет,

Шел дождь, видимость была плохой, и он почти совсем отчаялся, прежде чем заметил красный свет в башенке наверху. В окне он увидел Дженнингса, тот помахал ему, а потом вернулся в комнату, решив, что ради такого выдающегося гостя можно было бы немного прибраться. Он кое-как запихнул одежду в шкаф и стал дожидаться Торна. Вскоре появился посол, задыхающийся после пешего похода на пятый этаж. Запыхались? Да. Заходите, у меня есть бренди. Если можно. Конечно, не такой, к какому вы привыкли. Дженнингс закрыл входную дверь и исчез в алькове, пока Торн мельком рассматривал его темную комнату. Она была залита красноватым светом, струящимся из подсобной комнатки. Все стены были увешаны фотографиями. А вот и я. Выпейте немного и перейдем к делу. Торн принял у него стакан, и Дженнингс разлил бренди. Потом он сел на кровать и указал на кипу подушек на полу, но Торн продолжал стоять. «Не хотите ли закурить?» Торн покачал головой, его уже начал раздражать беспечный домашний тон хозяина. «Вы говорили, будто что-то происходит». «Да, это так. Я бы хотел узнать, что вы имели в виду». «Вы еще не поняли?» «Нет». Тогда почему вы здесь?» «Потому что вы не захотели давать объяснение по телефону». «Я не мог объяснить, потому что вам надо кое-что увидеть». «И что же это?» «Вот эти фотографии. Я думал, вы захотите сначала поближе познакомиться». «Слушайте, я очень устал. Давайте к делу». «Ладно. Сейчас у вас появятся силы». Он включил небольшую лампу, осветившую серию фотографий. Торн вошел и сел на табуретку рядом с Дженнингсом. «Узнаете?» Это были снимки того дня рождения, когда Демьену исполнялось 4 года. Детишки на каруселях, Катерина, наблюдавшая за ними. «Да. Теперь посмотрите сюда». Дженнингс убрал верхние фотографии и показал снимок Чессы, первой няни Демьена. Она стояла одна в клоунском костюме на фоне дома. «Вы видите что-нибудь необычное?» «Нет, не вижу». Дженнингс коснулся фотографии, обводя пальцем едва заметный туман, зависший над ее головой и шеей. «Вы знаете, сначала я подумал, что это дефект пленки. Но теперь посмотрите дальше». Он достал фотографию Чессы, висящей на канате. «Я не понимаю». «Следите за ходом мысли». Дженнингс отодвинул пачку фотографий в сторону и достал другую. Сверху лежала фотография маленького священника Тассона, уходившего из посольства. «А как насчет этой?» «Где вы ее достали?» «Сам сделал». «Хм. Я считал, что вы разыскиваете этого человека. Вы говорили, что он ваш родственник». «Да. Я сказал неправду. Посмотрите на снимок». Дженнингс снова коснулся фотографии, указывая на туманный штрих, видневшийся над головой священника. Вот эта тень над его головой? «Да. А теперь посмотрите-ка вот сюда. Вот этот снимок сделан на 10 дней позже первого». Он достал другую фотографию и положил ее к свету. Это был крупный план группы людей, стоявших в задних рядах аудитории. Лица Тассона не было видно, только контуры одежды, но как раз над тем местом, где должна быть голова, нависал тот же продолговатый туманный штрих. «Мне кажется, что тот же самый человек. Лица не видно, зато хорошо видно то, что над ним висит. На этот раз он висит чуть ниже. Если вы мысленно очертите его лицо, станет очевидным, что туманный предмет почти касается его головы. Что бы это ни было, оно опустилось». Торн молча уставился на фотографию. Дженнингс убрал ее и положил на стол вырезку из газеты, где был запечатлен священник, пронзенный копьеобразным шестом. «Вы начинаете улавливать связь, мистер Торн?» прозвенел таймер, и Дженнингс включил еще одну лампочку. Он встретил взволнованный взгляд Торна. «Я вот тоже не мог этого объяснить, поэтому и начал копаться». Взяв пинцет, он повернулся к ванночкам, вынул увеличенный снимок, стряхнул с него капли фиксажа, прежде чем поднести к свету. «У меня есть знакомые в полиции. Они дали мне несколько негативов, с которых я сделал фотографии. По заключению патолога-анатома у Тассона был рак. Он почти все время употреблял морфин, делая себе уколы по 2-3 раза в день». Торн взглянул на фотографии мертвого, обнаженного тела священника в разных позах. «Внешне. Его тело совершенно здоровое и нет ничего странного. Кроме одного маленького значка на внутренней стороне левой ноги». Он передал Торну увеличительное стекло и подвел его руку к последнему снимку. Торн внимательно пригляделся и увидел знак, похожий на татуировку. «Что это?» «Это 3 шестерки. 666. Концлагерь. Знаете, я тоже так думал, но биопсия показала, что знак буквально вгравирован в него, прям вдавлен, понимаете? В концлагере этого не делали. Я полагаю, что это он сделал сам. Смотрите дальше. Вот комната, где он жил. В Сохо. Квартира, понятное дело, бедная, без горячей воды. Она была полна крыс, когда мы вошли внутрь. Он оставил на столе недоеденный кусок соленого мяса». Торн начал рассматривать фотографию. Маленькая каморка, внутри которой были лишь стол, шкафчик и кровать. Стены были покрыты какими-то бумагами. Повсюду висели большие распятия. «Вот так все и было. Листочки на стенах. Это страницы из Библии. Тысячи страниц. Каждый дюйм на стенах был ими заклеен. Даже окна. Как будто он охранял себя от чего-то». Торн сидел пораженный, уставившись на странную фотографию. «И кресты тоже. На одной только входной двери он прикрепил их 47 штук. Он был сумасшедший. Вам виднее, вы с ним встречались. Полиция посчитала его помешанным». Повернувшись на стуле, Дженнингс открыл ящик стола и вынул оттуда потрепанную папку. «Полиция посчитала его помешанным, поэтому они разрешили порыться в его вещах и забрать все, что может оказаться нужным. Вот так я достал это». Дженнингс встал и прошел в жилую комнату. Торн последовал за ним. Здесь фотограф раскрыл папку и вытряхнул ее содержимое на стол. «Во-первых, здесь есть дневник, но в нем говорится не о священнике, а о вас. О ваших передвижениях. Когда вы ушли из конторы, в каких ресторанах вы обедаете, где вы выступали?» «Можно мне взглянуть?» «Конечно. В последней записи говорится, что вы должны встретиться с ним в Кью Гарденс в тот же день, когда он погиб». «Он был сумасшедшим». «Да неужели?» «Что вам угодно?» «Вы с ним встретились?» «Нет». «У меня есть еще кое-что, мистер посол, но я ничего не скажу, если вы будете говорить мне неправду». «Какое вам дело до всего этого?» «Я ваш друг. Я хочу вам помочь. Самое главное вот здесь, в ящике стола. Так вы будете говорить или уйдете?» «Что вы хотите узнать?» «Вы виделись с ним в парке?» «Да». «Что он вам сказал?» «Он предупредил меня». «О чем?» «Он говорил, что моя жизнь в опасности». «В какой опасности?» «Я не совсем понял». «Слушайте, не дурачьте меня». «Я говорю серьезно. Он непонятно выражался. Это было что-то из Библии. Какие-то стихи. Я не помню их. Я подумал, что он ненормальный. Я не помню стихи. Я,

Это автопортрет? Мы так считаем. А что это за шестерки? Шесть – это знак дьявола. Семь – идеальное число, число Христа, а шесть – число сатаны. А почему их три? Мы считаем, что это означает дьявольскую троицу. Дьявол, антихрист и лжепророк. Отец, Сын и Святой Дух. Для всего святого есть свое нечистое. В этом сущность искушения. Но почему вы считаете, что это исповедь? Да, почему? Вы назвали рисунок автопортретом или что-то в этом роде? Он символически окружен Троицей Ада. Ведь вы не знаете конкретно, что он хотел рассказать? Детали не так важны. Самое главное, что он раскаивается. Дженнингс и Торн пристально взглянули друг на друга. Торном овладело отчаяние. «Можно мне поговорить с ним?» «Это вам не поможет». Торн посмотрел на Спилетта и содрогнулся при виде его застывшего, обезображенного лица. «Отец Спилетта, меня зовут Торн». «Бесполезно». Священник смотрел вверх. Он не шевелился и не слышал Джереми. Но остановить Торна было уже невозможно. «Отец Спилетта, помните того ребенка? Я хочу знать, откуда он». «Я прошу вас, сеньор». «Вы сознались им. Теперь сознайтесь мне. Я хочу знать, откуда этот ребенок». «Мне придется попросить вас». Монах хотел взяться за кресло Спилетта, но Дженнингс преградил ему путь. «Отец Спилетта! Я умоляю вас! Где она? Кто она? Пожалуйста, отвечайте же!» Вдруг все загудело. В церкви начали звонить колокола, звук был невыносимый. Торн и Дженнингс содрогнулись при страшном звоне, отражающемся от каменных монастырских стен. Торн взглянул вниз и увидел, как рука священника начала подниматься. «Уголь! Дайте ему уголь!» Дженнингс моментально кинулся вперед, схватил кусок угля со стола и сунул его в трясущуюся руку. Колокола продолжали звонить. Рука священника, дергаясь, чертила на столе корявые буквы, каждый раз вздрагивая при звуке колокола. «Это какое-то слово. Чер...» Священник затрясся всем телом, пытаясь чертить дальше. Боли и напряжение переполняли его. Он раскрыл рот, и оттуда послышался какой-то звериный стон. «Продолжайте, я прошу вас, продолжайте!» «Червет...» Неожиданно колокольный звон оборвался. Священник выронил уголь из судорожно сжатых пальцев, и голова его упала на спинку кресла. Измученные глаза уставились в небо. Лицо было покрыто потом. Все стояли в тишине, вглядываясь в слово, нацарапанное на столе. «Червет». «Это по-итальянски?» Они обернулись к монаху, который тоже смотрел на слово, а потом к Спилетта. «Вам это слово о чем-нибудь говорит?» «Черветери. Я думаю, что это Черветери». «Что это?» «Это старое кладбище, этрусское. Кладбище Ди Сант'Анджело». Тело священника снова задрожало. Он застонал, пытаясь что-то сказать, но потом внезапно затих. Торн и Дженнингс посмотрели на монаха. Тот покачал головой и произнес с отвращением. «Черветери — это сплошные развалины. Остатки гробницы Тычалка». «Тычалка?» «Этрусский дьявол. Они сами были почитателями дьявола. Место его захоронения считалось священным». «Да почему он написал его?» «Я не знаю. Там ничего нет, сеньор, кроме могил и одичавших собак». «Где оно?» «Ваш шофер должен знать. Километров 50 к северу от Рима».

Они двинулись вперед. Дженнингс легко прыгал через надгробие. Торн из последних сил пытался не отставать от него. «Вот, вот, посмотри сюда, это те самые!» Воскликнул Дженнингс и остановился на пустой площадке около двух могил, вырытых рядом. В отличие от всех остальных, эти могилы были выкопаны сравнительно недавно. Одна из них была обычных размеров, другая маленькая. Надгробья выглядели скромно. На них упоминались только даты и имена. «Ты видишь число? 6 июня, 6 июня, 4 года назад. Мать и ребенок». Торн медленно подошел к могилам и встал, глядя на холмики. «Эти единственно свежие на всем кладбище. Другие настолько древние, что даже надписи не разберешь». Торн не отвечал. Он встал на колени и стряхнул с камней присохшую грязь, чтобы прочитать надписи. «Мария Ведичи Сантроа, младенец Сантое, ин морте и ин нате амплексаранур генерационес». «Что это значит?» «Латынь». «Что там написано?» «Смерти и рождения поколения объединяются». «Вот так находка!» Дженнингс опустился на колени рядом с Торном и удивленно обнаружил, что его товарищ плачет. Торн, склонивший голову, рыдал. «Вот он. Вот он. Теперь я знаю. Здесь похоронен мой ребенок. И, возможно, женщина, родившая ребенка, которого ты сейчас воспитываешь». Торн посмотрел на Дженнингса. «Мария Сантое. Здесь мать и ребенок». Торн покачал головой, пытаясь вникнуть в смысл слов. «Послушай, мы ведь требовали, чтобы Спилет рассказал, где мать. Вот мать. А это, возможно, ваш ребенок». «Но почему здесь? Почему в таком месте?» «Я не знаю». «Почему в этом ужасном месте? Господи, почему?» Дженнингс посмотрел на Торна. Он сам ничего не понимал. «Есть только один способ узнать. Главное, мы нашли их. Теперь можно разузнать и остальное». Он поднял лом и воткнул его глубоко в землю. Лом вошел по рукоятку и с глухим звуком остановился. «Это не так сложно. Они всего где-то на фут под землей». Он разрыхлил ломиком землю, а потом взялся разгребать ее руками. «Ты не хочешь мне помочь?» — спросил он Торна, и тот без особого желания принялся помогать онемевшими от холода пальцами. Через полчаса, грязные, мокрые от пота, они очищали последний слой земли с бетонных плит. Закончив разгребать, Торн и Дженнингс уставились на гробовые плиты. «Запах! Боже, запах!» «О, да. Ну что, какую сначала?» «Послушай, может быть, не надо этого делать?» «Надо. Но это как-то не по-человечески». «Если хочешь, я позову шофера». Торн стиснул зубы и покачал головой. «Тогда приступим. Давай сначала большую». Дженнингс подсунул домкрат под плиту. Потом, используя его в качестве рычага, отодвинул крышку гроба ровно настолько, чтобы под нее можно было просунуть пальцы. «Ну давай, черт возьми!» И Торн пришел на помощь. Руки его тряслись от напряжения, когда они вместе с Дженнингсом поднимали тяжелую крышку. «Боже мой, весит не меньше тонны!» Навалившись на плиту всем телом им удалось приподнять ее и удерживать, пока глаза изучали темную яму. Господи! В гробу лежал труп шакала. Личинки и насекомые облепили его со всех сторон, ползая по останкам плоти и шкуры, каким-то образом еще сохранившейся на скелете. Торн вздрогнул и отпрянул назад. Плита выскользнула из рук и с грохотом упала в склеп, разбившись на куски. Дженнингс в ужасе кинулся к Торну, поскользнулся в грязи и, схватив его, попытался увести подальше от склепа. «Нет! Нет! Пошли, пошли, пойдем!» «Нет! Нет! Вторую!» «Послушай, для чего? Мы видели все, что нам было нужно!» «Нет! Нет! Открой другую! Давай откроем другую! Может, там тоже зверь!» «Ну и что?» «Тогда... тогда, может быть, мой ребенок где-нибудь живет! Он жив!» Дженнингс остановился под обезумевшим взглядом Торна. Подняв лом, он просунул его под маленькую крышку. Торн подошел к нему, просунул пальцы под плиту. Через секунду она слетела, и лицо Торна исказилось от горя. В маленьком склепе лежали останки ребенка. Его крошечный череп был разбит на кусочки. Боже, боже, голова. Боже. Они убили его. Они убили его, боже. Пошли, пошли отсюда. Они убили моего сына. Крышка упала, и оба посмотрели на нее в диком ужасе. Боже, они убили его. «Они убили моего сына!» Дженнингс поднял Торна на ноги и силой потащил его прочь. Но неожиданно он остановился, вздрогнув от страха. «Смотри!» Торн глянул туда, куда указывал Дженнингс, и увидел впереди голову черной немецкой овчарки. У нее были близко посаженные светящиеся глаза. Из полуоткрытой пасти текла слюна. Торн и Дженнингс не двигались. Зверь медленно вышел из-за кустов и, наконец, стал виден полностью. Он был тощий, весь в шрамах. На боку виднелась свежая рана. Соседние кусты зашевелились. И показалась еще одна собачья морда, серая и изуродованная. Потом появилась еще и еще одна. Все кладбище пришло в движение. Отовсюду возникали темные силуэты. Теперь их было не меньше десятка бешеных, голодных псов. С морд стекала слюна. Дженнингс и Торн замерли на месте, боясь даже взглянуть друг на друга. «Они чуют трупы. Надо идти, Джереми. Назад. Давай назад!» Сдерживая дыхание, они начали медленно отступать. В тот же момент собаки двинулись на них, низко пригнув головы и как бы выслеживая добычу. Торн споткнулся и невольно вскрикнул. Дженнингс тут же вцепился в него и, пытаясь сохранить спокойствие, прошептал: «Не бежать! Им нужны только трупы!» Но, миновав вскрытые могилы, собаки не останавливались, следя глазами только за живыми людьми. Расстояние между людьми и собаками сокращалось, звери подходили все ближе. Торн опять оступился и ухватился за Дженнингса. Обоих колотила дрожь. Они продолжали отступать. Спины их уперлись во что-то твердое. Вздрогнув, Торн оглянулся. Они стояли у подножия каменного идола. Это была западня.